Женщина, почесывая одной рукой под мышкой, другой достала из кармана конфету в яркой бумажке и подала мужу. — На-ка, пососи. Наверное, уж хочет скурить-то. Вон как дымят, совсем трактир. — Не трактир, а решето, — сказал в ухо ей остроносый человек. — Насыпаны в решето люди, и отсеивается от них глупость. Говоря, он тоже смотрел на Сангина, а соседка его, сунув у себя за щеку конфету, миролюбиво сказала, — Без глупости тоже не проживешь. — С этого начинаем, — поддержал ее муж. В соседнем отделении голоса звучали все громче, торопливее, точно желая попасть в ритм лязгу и грохоту поезда. Сангина заинтересовала остроносый. Желтоватое лицо, покрытое мелкими морщинами, точно сеткой тонких ниток, очень подвижное лицо, то желчное и насмешливое, то угрюмое. Рот кривой, сухие губы, приоткрытые справа, точно в них торчит невидимая папироса. Из костлявых глазниц, из-под темных бровей нелюдимо поблескивают синеватые глаза. «Человеку с таким лицом следовало бы молчать», — решил Сангин. Но человек этот не умел или не хотел молчать. Он непрошено и вызывающе откликался на все речи в шумном вагоне. Его бесцветный, суховатый голос, ехидно-сладенький голосок в соседнем отделении и бас побеждали все другие голоса. Кто-то в коридоре сказал, «Жизнь коротка, не поспеешь дом выстроить, а уж гроб надобно». Остроносый тотчас откликнулся. Вам бы, купец, не о гробах думать, а о торговом договоре с Германией, обидном и убыточном для нас. Вот вам гроб. За спиной у Клима бас обиженно прогудел. Мыслители же у нас, вроде одной барышни. Ей за крестным ходом на Ангу наступили, ткана в истерику. Ах, какое безобразие! Так же вот и прославленный сочинитель Андреев Леонид. Народ русский к Тихому океану стремится вылезти, а сочинитель этот кричит на весь мир честной. Ах, офицеру ноги оторвал! Остроносый встал и через голову Самгина крикнул. За красный смех большие деньги дают. Андреев даже и священника атеистом написал. Локомотив свистнул, споткнулся и, встряхнув вагоны, покачнув людей, зашипел, остановясь в густой куче снега, а голос Остроносова затрещал слышнее. Сняв шапку, человек этот прижал ее под мышкой, должно быть для того, чтобы не махать левую рукой, и, размахивая правой, сыпал слова точно гвозди в деревянный ящик. «Там, в столицах, писатели, босяки, выходцы из трущоб, алкоголики, сифилитики и вообще всякое... Интеллигентность, накипь, плесень, свободы себе желает, конституции добилась, будет судьбу нашу решать, а мы тут словами играем, пословицы сочиняем, чаек пьем, да-да-да-да-да, ведь как говорят, — обратился он к женщине с котятами, — слушать любо, как говорят, обо всем говорят, а ничего не могут. Вырвав шапку из-под мышки, оратор надел ее на кулак и ударил себя в грудь кулаком. — Я объехал всю Россию! И вокруг, и вдоль, и поперек, крест-накрест не один раз, за границей бывал во многих странах. Локомотив снова свистнул, дернул вагон, потащил его дальше, сквозь снег, но грохот поезда стал как будто слабее, глуше. А остроносый победил. Люди молча смотрели на него через спинки диванов, стояли в коридоре, дымя папиросами. Самгин видел, как сетка морщин, расширяясь и сокращаясь, изменяет остроносое лицо. Как шевелится на маленькой круглой голове седоватая жесткая щетина, двигаются брови. Кожа лица его не краснела, но лоб и виски обильно покрылись потом. Человек стирал его шапкой и говорил. «Все говорили, все хаяли, сочинители Россию-то, как ворота дегтем вымазали. Клевета!» Заикаясь, крикнул маленький читатель сатирических журналов. Оратор махнул в его сторону мохнатым кулаком. — Свобода мысли! Ты, дьявол, мысли! Но молчи, не соблазняй! «Верно!» — крикнули из коридора. Но кто-то засмеялся, кто-то свистнул, а маленький, курносый, прикрыв лицо журналом, возмущенно выговорил: «Какая ерунда!» «Честно, — говорит, — сказал Самгину Рябой, — веди себя как самовар. Внутри кипи, а наружу кипятком не брызгай. Вот я брызгал». «В сумасшедший дом и попал на 3 месяца», — добавила его супруга, ласково вложив в протянутую ладонь еще конфету. Оратор продолжал с великим жаром, все чаще отирая шапкой потное, но не краснеющее лицо. «Народ свободы не требует. Народ у нас мужик, ему одна свобода нужна — шерстью обрастать». «Для стрижки?» — спросил читатель сатирических журналов. Тогда остроносый, наклонясь к нему, закричал ожесточенно и визгливо: «Да-да-да, для этого самого! С вас таких много ли государство сострижет? Вы только объедаете, опиваете его. Сколько стоит выучить вас грамоте? По 10 лет учитесь, на казенные деньги бунты заводите, губернаторов, министров стреляете». «Нашел кого пожалеть», — громко сказали в коридоре, и снова кто-то свистнул. «Я не жалею, я о бесполезности говорю. У нас дело есть, нам надо бы исправить конфуз японской войны, а мы что делаем?» Самгин подумал о том, что 2 года тому назад эти люди еще не смели говорить так открыто и на такие темы. Он отметил, что говорят много пошлостей, но это можно объяснить формой, а не смыслом. Да, конечно, и смысл уродлив, но тут важно, что люди начали думать политически. Расширился интерес к жизни, она в свое время корректирует ошибки. Паровоз снова и уже отчаянно засвистел и точно наткнулся на что-то. Завизжали тормоза, загремели тарелки буфиров, люди, стоявшие на ногах, покачнулись, хватая друг друга. Женщина, подскочив на диване, уперлась руками в колени Самгина, крикнув: «Ой, что это?» «Машинист пьян», — угрюмо объяснил остроносый, снимая с полки корзин. Невидимые ткачи ткали за окном густейшую белую пелену, как бы желая скрыть цепь солдат на перроне станции. «Встречают кого-то», — сказал остроносый. Кондуктор, идя вслед за ним, поправил: «Никого не встречают. Арестованных сажать будем». Женщина, спокойно вздохнув, улыбнулась: «Штыки-то как гребень. Вычесывают солдатики бунтарскую вошку, вычесывают, слава тебе, Господи!» Перекрестилась и предложила мужу: «Пойдем, тут буфет есть». Безмолвная женщина с котятами, тяжело вздохнув, встала и ушла тоже. «Уж ужасные люди!» — прошипел Заика. Ему, видимо, тоже хотелось говорить. Он беспокойно возился на диване и, свернув журналы трубкой, размахивал перед собою. Губы его были надуты, голубые глазки блестели обиженно. «От таких хочется в монастырь уйти», — пожаловался он. Самгин кивнул головой, сочувствуя тяжести усилий, с которыми произносил слова Заика, а тот, распустив розовые губы, с улыбкой добавил: «Или как барсук жить в норе одиноко?» Из-за спинки дивана поднялось усатое небритое лицо и сказала сквозь усы: «С барсуком в норе часто лиса живет», — сказала укоризненно и скрылась, а Заика пугливо съежился. Поезд стоял утомительно долго. С вокзала пришли Рябой и жена его, у нее срезали часы. Она раздраженно фыркала, выковыривая пальцем скупые слезы из покрасневших глаз. «Часики были старенькие, цена им невелика, да бабушка это подарила мне, когда я еще невестой была». Затем оказалось, что в другом конце вагона пропал чемодан и кларнет в футляре. Тогда за спиною Самгина торжествуя загудел бас: «Поверьте слову, говорун этот обыкновенный вор, и тут у него были помощники, он зубы нам заговаривал, а те работали». «Приемчик известный», — — весело согласился Рябой, и этим привел басовитого человека в ярость. — Сами посудите, почему человек этот ни с того ни с сего выворачивался наизнанку? — Да ведь вы-то, батюшка, тоже говорили? — Я лицо духовное. В отделении, где сидел Самгин, тяжело втиснулся большой человек с тяжелым черным чемоданом в одной руке, связкой книг в другой и двумя связками на груди, в ремнях, перекинутых за шею. Покрякивая, он взвалил чемодан на сетку, положил туда же и две связки, а третья рассыпалась, и две книги в переплетах упали на колени маленького заики. «Осторожней!» — крикнул он, стряхнув книги на пол, прижимаясь в угол. Новый пассажир, высоко подняв седые кустистые брови, посмотрел несколько секунд на заику и спросил странно звонким голосом, подчеркивая «о». — Почему же на пол бросаете? Ну-ка, поднимите. Я вам не слуга. Это неверно. Человек человеку всегда слуга, так или иначе. Поднимите-ка. Заика еще плотнее вжался в угол, но владелец книг положил руку на плечо его, сказав третий раз очень спокойно: — Поднимите. В соседних отделениях все встали, молча глядя через спинки диванов, ожидая скандала. — Повинуюсь насилию, — сказал заика, побледнев, мигая, наклонился и, подняв книги, бросил их на диван. — То-то, — удовлетворенно сказал Седобровый, усаживаясь рядом с ним. — Разве можно книги ногами попирать? — Тем более, что это система логики Милля. Издание Вольфа 65-го года. Не читали, поди-ка, а попираете. У него было круглое лицо в седой, коротко подстриженной щетине. На верхней губе щетина длиннее, чем на подбородке и щеках, губы толстые и такие же толстые уши, оттопыренные теплым картузом. Под густыми бровями мутноваты серые глаза. Он внимательно заглянул в лицо Самгина, осмотрел Рябова, его жену, вынул из кармана толстого пальто сверток бумаги, развернул, нахмуря сощупал пальцами бутерброд и сказал: — Дурак, я просил с ветчиной, а он с колбасой дал. Толстыми пальцами смял хлеб вместе с бумагой и бросил комок в сетку. Люди все еще молчали, разглядывая его. Первый устал ждать — Рябой. — Торгуете книгами? — Покупаю. — Для чтения? — Крышу крыть. Рябой, покраснев, усмехнулся. — Однако и книгами торгуют. «Разве? Да чего огрубел народ?» — вздохнув, сказала женщина. «Раньше-то как любезно говорили». Не глядя на нее, книжник достал из-за пазухи деревянную коробку и стал свертывать папиросу. Скучающие люди рассматривали его все более недоброжелательно, а Рябой задорно сказал: «Махорку здесь курить нельзя». «Кто запретил?» — осведомился книжник. — Никто не запрещал, а вежливость требует. — Нежных табаков не курю, а дым есть дым. Махорочный здоровее, никотину меньше в нем, так-то. — Но вы, однако, не доктор? — приставал Рябой. Жена дала ему конфету, сказав: — Брось, не спорь. На, соси скорей. По нахмуренным лицам людей Самгин уверенно ждал скандала. Маленький заика ядовито усмехался, щурил глазки и, явно готовясь вступить в словесный бой, шевелил губами. Книжник, затенив лицо свое зеленоватым дымом, ответил Рябому: — Верно. Я не доктор для людей, я для скотов. Ветеринар я. — Оно и видно, что для скотов, — прозвучал бас над головой Самгина, и стало очень тихо, а через несколько секунд ветеринар сказал, шумно вздохнув: — Огненной метлой подмели мужики уезд. Он сказал это так звучно и уверенно, как будто вполне твердо знал, что все эти люди ждут от него именно повести о мужиках. От усадьбы Саймоновых остались головни, да пепел, да разрушенные печи, а превосходная была усадьба, и хозяйство весьма культурное. Говорил он беззлобно, задумчиво, и звонкий голос его водворял тишину. Но культура — это недоступное мужику, только озлобляло его. Конечно, хотя мужик тут хороший, умный мужик, я его насквозь знаю, 8 лет работал здесь. Мужик он таков, чем умнее, тем злее. Это правило жизни его. Порют мало, — негромко напомнил кто-то. Пороть надо бы на не его, а вас, гражданин, — спокойно сказал ветеринар, не взглянув на того, кто сказал, да и ни на кого не глядя. Вообще доведено крестьянство до такого ожесточения, что неудивительно будет, если возникнет у нас крестьянская война, как было в Германии. Нет, Шета, уж что ж вы, — быстро и пронзительно закричал Рябой, — помилуйте, зачем же дразнить людей и беспокоить? И все неверно, потому что не может быть этого, для войны требуется ружья-с, а в деревне ружей нет-с. Брюхом навалится мужик, как Митька. — У Алексея Толстого, — сказал ветеринар, широко улыбаясь и явно обрадованный возможности поспорить. — С сочинением Толстого никто не верит. Это ведь не Брюсов календарь, а роман из «Дас», — присвистывая, говорил Рябой, и лицо его густо покрывалось мелкими багровыми пятнами. — Я не про Льва Толстого, нам все едино-с. И позвольте сказать, что никакой крестьянской войны в Германии не было-с. Да и быть не может. Немцы — люди вышкальные, мы их знаем-с. А войну эту вы сами придумали для смятения умов, чтоб застращать нас, людей некнижных-с. Он уже начал истерически вскрикивать, прижал кулаки к груди, и все, наклонялся вперед, как бы готовясь ударить головой в живот ветеринара. А тот, закинув голову, выгнув щетинистый кадык, хохотал, и круглый рот его выбрасывал оглушительные, звонкие оники. «О-хо-хо! О-хо-хо! Да перестань ты, Господи, Боже ты мой!» — тревожно уговаривала женщина, толкая мужа кулаком в плечо и бок. «Отвяжитесь вы от него, господин! Что это вы дразните?» — закричала и она, обращаясь к ветеринару, который, не переставая хохотать, вытирал слезившиеся глаза. Самгин вышел в коридор. Его проводила жалоба женщины. — А вы, господа, стравили петухов и любуетесь, как вам не стыдно? В коридоре тоже спорили, и кто-то говорил. — Наше поколение веровало в идею прогресса, а материалисты окорнали ее, свели до идеи прогресса технического. Самгин постоял у двери на площадку. Послушал речь на тему о разрушении фабрикой патриархального быта деревни. Затем зловещее чьё-то напоминание о тройке Гоголя, и вышел на площадку в холодный скрип и скрежет поезда. Далеко над снежным пустырем разгоралась неприятно оранжевая заря, и поезд заворачивал к ней. Вагонные речи утомили его, засорили настроение и испортили что-то. У него сложилось такое впечатление, как будто поезд возвращает его далеко в прошлое, к спорам отца, воровке и суровой Марье Романны. Ужасные нервы у меня. Затем он неожиданно подумал, что каждый из людей в вагоне, в поезде, в мире замкнут в клетку хозяйственных, в сущности, животных интересов. Каждому из них сквозь прутья клетки мир виден правильно разлинованным. И когда какая-нибудь сила извне погнет линии прутьев, мир воспринимается искаженным, и отсюда драма. Но это была чужая мысль, чижи в клетках, — вспомнились слова Марины. Стало неприятно, что о клетках выдумал не он сам. Заря быстро изменяет цвета свои, теперь окрасила небо в тон старой дешевенькой олеографии. Снег как бы покрылся пеплом и уже не блестел. А ведь я могу кончить самоубийством, — вдруг догадался Клим. Но и это вышло так, точно кто-то чужой подсказал ему. Марина, конечно, тоже в клетке, — торопливо подумал он, — тоже ограничена, а я не ограничен. Но он не знал, спрашивает или утверждает. Было очень холодно, а возвращаться в дымный вагон, где все спорят, не хотелось. На станции он попросил кондуктора устроить его в первом классе. Там он прилег на диван и, чтобы не думать, стал подбирать стихи в ритм ударом колес на стыках рельс. Это удалось ему не сразу, но все-таки он довольно быстро нашел. Коня на скаку остановит, в горящую избу войдет. И, может быть, женой протопопа Аввакума, — подумал он, закуривая папирос. Город Марины тоже встретил его оттепелью. В воздухе разлита была какая-то сыворотка, с крыш лениво падали крупные капли, и каждый из них, казалось, хочет попасть на мокрую проволоку телеграфа, и это раздражало, как раздражает запонка или пуговица, не желающие застегнуться. Он сидел у окна в том же пошленьком номере гостиницы, следил, как сквозь мутный воздух падают стеклянные капли, и вспоминал встречу с Мариной. Было в этой встрече нечто слишком деловитое и обидное. «Воротился?» — спросила она, как будто с удивлением, и тотчас же хозяйственно заговорила о том, что ему сейчас же надо подыскать квартиру, и что она знает одну, кажется, достаточно удобную для него. «Около 2 часов я заеду за тобой, посмотрим, ладно?» Вообще она встретила его так деловито, как хозяйка служащего, и в комнату за магазином не позвала. Сейчас уже 3:30, а ее все еще нет. Но как раз в эту минуту слуга, приоткрыв дверь, сказал: «Вас, Марина Петровна Зотова, просят на извозчика». Самгин отметил, что она не извинилась за опоздание. «Совсем кончил с Москвой?» «Да». «Ну вот и чудесно». Ехали в тумане осторожно и медленно. Остановились у одноэтажного дома, в 4 окна с парадной дверью. Под новеньким железным навесом в медальонах между окнами вылеплены были гипсовые птицы странного вида, а весь фасад украшен олиповатой лепкой, гирляндами цветов. Прошли во двор. Там к дому примыкал деревянный флигель в 3 окна с чердаком. В глубине двора, заваленного сугробами снега, возвышались снежные деревья сада. Дверь флигеля открыла маленькая старушка в очках в коричневом платье. — Здравствуй, Фелицата Назаровна. — Вот постояльца привезла. — Где Валентин? — громко закричала Марина. Старуха молча и таинственно показала серым пальцем вверх. — Позови, глухая, — вполголоса объяснила Марина, вводя Самгина в небольшую, очень светлую комнату. Таких комнат было 3, и Марина сказала, что одна из них приемная, другая — кабинет, за ним — спальня. «Окнами в сад, как видишь. Тут жил доктор, теперь будет жить адвокат». «Уже решила», — подумал Самгин. Ему не нравилось лицо дома, не нравились слишком светлые комнаты, возмущала Марина. И уже совсем плохо почувствовал он себя, когда прибежал, наклоня голову, точно бык, большой человек в теплом пиджаке, подпоясанном широким ремнем, в валенках, облепленный с головы до ног перьями и сенной трухой. Он схватил руки Марины, сунул в ее ладони лохматую голову и, целуя ладони, ее замучал. «Без бедов, Валентин Васильевич», — назвала Марина, удивительно легко оттолкнув его. Безбедов выпрямился, и Самгин увидал перед собою широколобое лицо, неприятно обнаженные белки глаз и маленькие, очень голубые льдинки зрачков. Марина внушительно говорила, что Безбедов может дать мебель. Столоваться тоже можно у него, он возьмет недорого. — Даром, — сказал Безбедов голосом человека, больного ларингитом. — Хотите даром? — Ну, зачем же? — сухо спросил Самгин. А тот, сверкнув зрачками, широко развел руки и ответил. — Так, ради своеобразия. — Не дури, Валентин, — строго посоветовала Марина. И через несколько минут сказала Безбедову. — Я пришлю тебе завтра Мишутку, и ты с ним устрой все. 2 дней довольно. Безбедов снова поймал ее руку, поцеловал и прохрипел. — Могу завтра к вечеру. Руку Самгина он стиснул так крепко, что Клим от боли даже топнул ногой. Марина увезла его к себе в магазин. Там, как всегда, кипел самовар, и, как всегда, было уютно, точно в постели перед крепким, но легким сном. — Валентин смутил тебя? — спросила она, усмехаясь. — Да, он чудит немножко, но тебе не помешает. У него есть страстишка к голуби. На голубях он жену проморгал. Ушла с постояльцем, доктором. Немножко несчастен, немножко рисуется этим. В его кругу жены редко бросают мужей, и скандал очень подчеркивает человека. Помолчав, она попросила его завтра же принять дела от ее адвоката, а затем приблизилась вплоть, наклонилась, сжала лицо его теплыми ладонями и, заглядывая в глаза, спросила тихо, очень ласково, но властно. — Ну что? Что хмуришься? Болит? Кричи. Легче будет. Освобождать лицо из ее крепких ладоней не хотелось. Хотя было неудобно сидеть, выгнув шею, и необыкновенно смущал блеск ее глаз. Ни одна из женщин не обращалась с ним так, и не помнил он, смотрел ли на него когда-нибудь Варвара таким волнующим взглядом. Она отняла руки от лица его, села рядом и, поправив прическу свою, повторила. — Ну, говори. — Ведь хочешь рассказать себя? Чего ж ты молчишь? Он вовсе не хотел рассказывать себя. Он даже подумал, что и при желании, пожалуй, не сумел бы сделать это так, чтобы женщина поняла все то, что было неясно ему. И, прикрывая свое волнение, иронической улыбкой спросил. — Ты желаешь, чтобы я исповедовался? — Странное желание. Зачем тебе нужно это? Он пожал плечами, а Марина, положив руку на плечо его, сказала, тихонько вздохнув. — Ну, не хочешь — не надо. Но мы, бабы, иной раз помогаем сбросить ношу с плеч, чтоб возложить другую, — ставил он. А Марина, заглядывая в глаза его, усмехаясь, откликнулась. — Я замуж за тебя не собираюсь, в любовнице не напрашиваюсь. Обаятельно звучал ее мягкий, глубокий голос, хороша была улыбка красивого лица, и тепло светили золотистые глаза. Говорить о себе трудно. — предупредил Самгин. — А о чем говорим? — спросила она. — Ведь и о погоде говоря, о себе говорим. — Ты слишком упрощенно смотришь. — Разве? Самгин искоса взглянул в лицо ее и осторожно начал. — Говорить можно только о фактах, эпизодах. — Но не еще, не я, — начал он тихо и осторожно. — Жизнь — это бесконечный ряд глупых, пошлых. А в общем, все-таки драматических эпизодов. Они вторгаются насильственно, волнуют, отягощают память ненужным грузом, и человек, загроможденный, подавленный ими, перестает чувствовать себя, свое сущее, воспринимает жизнь как боль. Марина молча погладила его плечо, но он уже не смотрел на нее, говоря, «Я думаю, что так чувствует себя большинство интеллигентов. Я, разумеется, сознаю себя типичным интеллигентом, но не способным к насилию над собой. Я не могу заставить себя верить в спасительность социализма и прочее. Человек без честолюбия, я уважаю свою внутреннюю свободу. Он помолчал несколько секунд, взвешивая слова «внутренняя свобода», встал и, шагая по комнате из угла в угол, продолжал более торопливо. «Потому я чужой среди людей, которые включают себя в партии и группы. Вообще включают, заключают». Он чувствовал, что говорит необыкновенно и даже неприятно легко, точно вспоминает не однажды прочитанную и уже наскучившую книгу. В конце концов, все сводится к той или иной системе фраз, но факты не укладываются ни в одну из них. И что можно сказать о себе, кроме «я видел то, видел это»?